Глава А, в которой фея А начинает подготовку героя для спасения своей страны. Никита проснулся от того, что ему было щекотно. Что-то тоненькое легонько щекотало кончик его носа. Мальчик громко чихнул и услышал звонкое: «Ах, осторожнее, мальчик!» «Что?» Никита распахнул глаза и сел в постели. «Вы кто?» — выдохнул он, глядя на маленькую, не больше его ладошки, девушку в красном длинном платье, которое парило в воздухе перед его лицом. Девушка часто махала прозрачными стрекозиными крылышками, а в ручках держала палочку, кончик которой украшала буква «А». Никита уже знал эту букву, его мама учила. «Я фея буквы А», — сказала девушка и улыбнулась. «И я пришла к тебе за помощью. Ты хочешь стать героем?» «За помощью?» — удивился мальчик. «Чем я могу помочь фее? Но стать героем я хочу». Конечно, он хотел. А кто бы не желал стать героем, которому пришла за помощью настоящая волшебная фея? «А-а-а!» — загадочно пропела девушка с крылышками. «Ты можешь помочь многим. Скажи, мальчик, ты любишь сказки?» «Очень!» — честно ответил он. «А еще меня зовут Никита». «А меня так и зовут А-а-а!» представилась она. «Так вот, Никита, вся наша волшебная страна просит твоей помощи. Только ты сможешь нас спасти, если захочешь». «Я хочу!» — кивнул Никита. Он был добрым мальчиком и действительно хотел помочь симпатичной феечке. «Спасибо, Никита!» — обрадовалась фея А. «Чтобы спасти нас, ты должен выучить все буквы и суметь расшифровать название нашей страны и имя нашей королевы. Сможешь?» «Ну, — помялся мальчик, — а вдруг у меня не получится? Букв ведь очень много, я пока знаю только одну, а?» «Так это же замечательно!» — захлопала в ладошки фея. «Тогда мы сейчас ее повторим, чтобы ты лучше запомнил. А завтра придет моя подруга, фея Б, и научит тебя второй букве. Ты согласен?» Конечно же, Никита был согласен, о чем и сообщил. «Идем!» — поманила его фея А и полетела в сторону выхода из комнаты. Мальчик послушно встал и направился туда, куда его звали. Открыл дверь и последовал за крылатой девушкой по коридору. Фея А замерла у двери в ванную комнату и жестом велела ему войти внутрь. Включив свет, он вошел и застыл в удивлении. Прямо в ванне, наполненной доверху водой, плавала акула. Самая настоящая живая акула, только маленькая. «Это что?» — выдохнул Никита. «Это акула. С чего она начинается?» «С зубов», — твердо ответил мальчик, глядя на острые клыки акулы. «Нет, не угадал. Акула начинается с буквы А. Запомнил?» «Да». Как зачарованный кивнул Никита, продолжая рассматривать акулу, которая щелкала острыми зубами и кружила в воде. «А теперь идем на кухню», — снова позвала его фея А. На кухонном столе лежали апельсин и абрикос. «С какой буквы начинаются эти фрукты?» — спросила фея, указав на них. «С А?» Неуверенно спросил Никита. «Ой, какой способный ученик!» Фея опять захлопала в ладоши. «Правильно! А он?» Рядом с апельсином и абрикосом, прямо из воздуха, появился большой полосатый арбуз. «Тоже на А», — ответил Никита. «И ананас тоже начинается с буквы А». Не дожидаясь вопроса феи, сказал он, как только рядом с арбузом появился ананас. «Умничка!» — похвалила его фея и взмахнула волшебной палочкой. Сразу после этого над столом в воздухе появился маленький пухленький мальчик с крылышками, покрытыми белыми перышками. Малыш был одет в длинный белый наряд, похожий на сарафан. Он летал над столом и улыбался, рассматривая кухню. «А он?» «А это кто?» — шепотом спросил Никита, как зачарованный, смотревший на этого пухлого, крылатого малыша. «Как это кто?» — озадачилась фея. «Ангел, конечно». «А-а-а!» — протянул Никита. «Тогда он начинается с буквы А». «Ой, ну до чего способный ученик!» — радовалась учительница. «Ешь скорее фрукты и пойдем учиться писать эту букву». По жесту ее волшебной палочки фрукты поднялись в воздух, быстро закружились и опустились на тарелку уже очищенными и порезанными на дольки. А потом рядом на столе появилось блюдечко с орешками. «Арахис!» — воскликнул мальчик. «Я люблю арахис!» «А с какой буквы он начинается?» — хитро спросила фея А. «С буквы А!» — улыбнулся Никита и сел завтракать. После этого они пошли обратно в комнату. Там уже стояла большая черная доска, а на ее маленькой полочке лежали кусочек мела и губка. Никита, конечно, сначала удивился, откуда же они взялись. Мама с папой ему такую доску не покупали. Но потом он понял, что это волшебство. А как же иначе? Ведь к нему прилетела настоящая фея. «Смотри, буква А пишется вот так». Фея взмахнула своей волшебной палочкой, и на черной доске появилась красивая ровная буква, написанная мелом. «Видишь, как шалаш, а палочка посередине делает в нем окошко», — пояснила она ученику. «Вижу», — кивнул он и подошел к доске. «А теперь возьми мел и напиши эту букву сам много-много раз», — попросила его учительница. И Никита послушно стал писать. Буковка А получалась у него не очень ровной и не такой красивой, как та, которую написала фея. Но он очень старался, ведь мальчик помнил, что только он может спасти целую страну и вернуть имя королеве-фей. Когда вся-вся доска покрылась ровными рядами буковок А, фея сказала: «Молодец, Никита! Смотри, кто пришел тебя навестить!» Мальчик обернулся и нос к носу столкнулся с настоящим аистом. «Аист!» — выдохнул он, глядя на белую птицу с длинным клювом. Аист поджал одну ногу и, наклонив голову, тоже посмотрел на Никиту одним глазом. «Он погостит у тебя до вечера», — сказала фея и хлопнула в ладошки. «Она вообще очень любила хлопать в ладошки», — заметил Никита, но вслух ничего не сказал. Он ведь был воспитанным мальчиком. Сразу же после хлопка феи под потолком раздалось жужжание, и прямо из стены вылетел «Маленький аэроплан». А фея А вопросительно посмотрела на Никиту. «Это аэроплан. Он начинается с буквы А», — рассмеялся мальчик. «Я такие на картинках в журнале видел». Фея кивнула и снова хлопнула в ладошки. Никита затаил дыхание, не зная, какого волшебства ждать теперь. Тихое гудение в этот раз раздалось откуда-то с пола, из самого дальнего угла комнаты. Аист повернул голову и тоже посмотрел в ту сторону, а из угла выехал маленький автобус, совсем такой же, как тот, на каком мама возила Никиту в садик. «Автобус! Начинается с буквы А!» — улыбаясь, сказал мальчик, не дожидаясь вопроса феи. «Давай еще потренируемся писать и находить букву А», — предложила фея. И Никита потренировался еще раз, потом еще один раз. Ему очень хотелось стать героем. Когда фея А улетала обратно в волшебную страну, она знала, их спасет очень умный и способный мальчик. Но главное было не в этом, а в том, что он очень хотел учиться. Ведь без желания ни одна наука никому не дается. И даже самый умный ребенок не сможет стать героем, если он не захочет научиться тому, как им быть.